Глава 10. Столица западного леса дрогнула. В прямом смысле. Землетрясение, которых в центре эльфийского королевства никогда прежде не бывало, ясно показало всем и каждому. Началось. Личные армии знатнейших лордов, последние дни стянутые в единый кулак и приведенные в состояние повышенной боеготовности, замерли в ожидании атаки или, получив приказ от своих сюзеренов, пошли на врага. Из храма дня, давя осколки осыпавшихся от толчка витражей, высыпали жрецы, пылающие праведным гневом. И чем выше был их ранг, тем ярче пылали. Глава всего клира, так и вообще, маленькое солнце напоминал. Священнослужители, которые вот уже много дней просили высшие силы помочь в грядущем бою, как могли, укутались в броню молитв, пустив в дело самые сложные ритуалы и воскуривая на алтарях неимоверно дорогие смеси. Попадись им на пути армия демонов, и единственным итогом этой встречи стало бы резкое удешевление рогов и копыт на рынке резчиков по кости. Их коллеги из храма ночи на подземные толчки тоже отреагировали оперативно. Резиденцию адептов темных богов укутало облако черного дыма, в котором во множестве бродили силуэты, большие и страшные. И можно было не сомневаться, что это только первый рубеж обороны. Те, кто рискнул сунуться в храм, на своей шкуре ощутил бы, каково это – живым оказаться в бездне. В здании гильдии воинов захлопывались окна и открывались бойницы. На декоративных, вроде бы башенках, появились миниатюрные катапульты, явно гномьего производства. Представительство гильдии магов окуталось мерцающей пленкой защитного заклинания. От них не отставали дома самых богатых горожан, наделенные благодаря сложной и очень хорошо оплачиваемой работе чародеев схожими волшебными свойствами. Простые жители с похвальной прытью прятались по домам, захлопывали ставни и на всякий случай снимали со стен мечи и луки. Во дворце князя, спешно примчавшийся на зов Кильель в предвкушении драки, злобно скалился, перепугав и без того испуганную знать, безуспешно пытавшуюся пробиться поближе к правителю. От толпы аристократов, среди которых знатных персон почему-то не наблюдалось, архимага и его бывшего воспитанника отделяло целых две преграды. Первая, сдерживающая чересчур ретивых подданных, состояла из гвардии, но хмурые и неулыбчивые эльфы, лучшие воины и маги государства, выглядели не слишком представительно на фоне тех, кто стоял за ними. Три замерших в абсолютной неподвижности фигуры, несмотря на малочисленность, заставляли многих из присутствующих стучать зубами. Архиличи! Те, кто при жизни был архимагом и стал равен им по силе в смерти. Нет, внешне они вовсе не были омерзительны. Гнилая плоть или выступающие кости – удел низшей нежити. Тем, кто начисто был лишен магического дара и не чувствовал магического холода, волнами расходившегося от них, могло показаться, что перед троном стоят два человека и эльф, облаченные в богатые одежды и увешанные амулетами. Правда, очень бледные. Но таковые, если в помещении и имелись, то в незначительном количестве. Основная же масса знати обладала как минимум хорошей магической чувствительностью, а как максимум прекрасно знала, кого из коллег за что и сколько тысяч лет назад убил стоявший рядом с правителем архимаг. И на что способны противники древнейшего эльфа, раз он решил их сохранить в относительно дееспособном, пусть и подчиненном себе состоянии. «А я думал, вы костяного дракона притащите, учитель», — хмыкнул князь, в глазах которого время от времени разгоралось зеленое пламя, свидетельствуя о пробудившейся силе рода. «Он бы здесь не развернулся». 5000-летний некромант всегда здраво оценивал самые слабые и сильные стороны своих творений. «Но если будет нужно, он приземлится на лужайку перед парадным входом в течение сотни ударов сердца. Тогда пусть метит в клумбу с розами, которая разбита прямо напротив входа. Она мне никогда не нравилась, а снести нельзя. Устроена на этом месте лично матушкой». «Смерть узурпатору!» Метательный клинок, полетевший в князя, был перехвачен рукой одного из гвардейцев, а эльфа, его кинувшего, уже душил своей костлявой дланью, стремительно метнувшийся вперед со скоростью, недостижимой для живых, архилич. Толпа отхлынула. Кого она больше испугалась, сказать сложно. Нежить хоть и была могущественна, но управляющий ею некромант, несмотря на упор находившие слухи о его сумасшествии, в бессмысленных убийствах замечен не был. А вот находиться в момент, очень похожий то ли на бунт, то ли на переворот, рядом с заговорщиком, пусть уже скрученным и обездвиженным, явно показалось лордам и леди не самой лучшей идеей. Мало ли, потом доказывай палачам, что просто рядом стоял. «Это кто?» — спросил Келиэль бывшего воспитанника, в полглаза наблюдая, как придушенного эльфа волочит вглубь дворца служба безопасности, а мертвый архимаг возвращается к своим коллегам. Тот ненадолго задумался, потом честно сознался, что не знает, но что парень не из высшей аристократии, это точно. «Ну тогда церемониться при допросе не будем», — вслух сделал себе пометку волшебник. Стоящий ближе всех к трону гвардеец с символом жреца солнца на груди, который поймал злополучный кинжал, пробормотал себе под нос короткую молитву за упокой души идиота. Его сосед по цепи, на шее которого болталось ожерелье из миниатюрных, но очень похожих на человеческие черепов, шепнул товарищу «Не поможет!» и вернулся к исполнению своих обязанностей. «Однако...» — князь покосился на ближайшее окно, так словно надеялся разглядеть в нем смысл всей жизни. «Что-то нападающие задерживаются». «Да, не пунктуальные они какие-то», — согласился с ним архимаг. «Но не выходить же нам из укрепленных магией стен, чтобы их поторопить». «Значит, будем ждать», — резюмировал князь. И они ждали до вечера. А потом к цепи охраны протолкался глава городской стражи и доложил, что беспорядки в городе прекращены. Жрецы, без особых проблем уничтожившие напавших на святилище наемников и пару не слишком знатных лордов с их войсками, выплеснулись на улицы и смешали сеятелей смуты с пылью. Вернее, светлые смешали врагов с пеплом, а темные — с могильным прахом. Да и оставшиеся верными короне аристократы, которых было куда больше, чем мятежников, сложа руки не сидели. А сводить счеты между собой им мешали наблюдатели от князя, которых он по рекомендации Гелиэля и несмотря на бурные протесты знатных эльфов, приставил к самым непримиримым и собравшим немалые силы личностям. На следующий день во время совета, на котором помимо архимага и князя присутствовало еще несколько знатнейших персон государства, не смывшихся вовремя из столицы, правитель, жутко недовольный тем, что не смог не только добраться до убийц своей возлюбленной, но и выяснить, кто они, начал разнос всех и вся. «Лорд Эозор!» — буравил он взглядом аристократа, отличившегося во время вчерашних событий. «Можете объяснить, почему ваш особняк пытались взять штурмом наемники?» «Не имея ни малейшего представления», — развел руками эльф. «Да, возможно. А почему на подходах к дому их встретили стрелы подчиненных вам егерей, которые вообще-то должны охранять окраины леса, а не шастать всем составом, да еще с оружием наголо по столице?» «Это простое совпадение, мой князь». «Лорд Биалис, вам есть что добавить?» Неожиданно перевел взгляд на другого аристократа правитель. «Ничего». «Да, ну значит ничего. А то, что гильдия наемников уже полмесяца пропивала по кабакам самородки, привезенные явно с ваших рудников, тоже совпадение. Теперь вы, глава рода Золотого Лепестка, что за жалобу от гильдии купцов вы подсунули моему секретарю? Что это за шедевр эпистолярной драмы? И почему, основываясь на этой бумаженце, казна должна возместить вам часть убытков?» «Но мой князь, бунтующая чернь подожгла склады. Из-за временной нехватки продовольствия может наступить голод». «Бунтующая чернь у нас в государстве, хвала богам, не водится вообще. И в частности, вчера в столице она тоже отсутствовала. Глава городской стражи и некий компетентный специалист, на самом деле являющийся представителем гильдии воров, в один голос клянутся, что на улицах все было относительно тихо и спокойно, не считая редких мародеров. Только отряды вооруженных гостей города туда-сюда шастали. Но напарываясь на усиленные преподавателями академии и жрецами патрули, в большинстве своем делали вид, что просто на свой постоялый двор идут. А кто не шел, с теми сейчас некроманты разговаривают. Единственное исключение — егеря лорда Эозора, и наемники лорда Биалиса оперативно сработали, молодцы. Опередить по времени реагирования регулярные войска столичного гарнизона — это надо большой профессионализм иметь. «Мой князь, это были не мои наемники», — возмутился хозяин рудников с золотыми самородками. «Обсудите это с главой внутренней разведки», — махнул рукой правитель. «Он вас, кстати, за дверьми дожидается. А вы, лорд Эозор, далеко не уходите. Мне, как верховному главнокомандующему леса и номинальному командиру пограничной стражи, очень хочется узнать, почему вы посмели двигать войска без ведома вышестоящих инстанций. Так, вернемся к лорду Золотого Лепестка. Вот вопрос. Если в складском квартале, по уверениям патрулей, никого подозрительного замечено не было, ибо лавок, которые можно легко разграбить, там нет, а строения вдруг взяли и загорелись разом, как будто маслом облитые, причем без малейшего воздействия магии, то кто виноват, не сторожа ли?» «Мой князь!» «Молчите уж, лорд! Вы, похоже, слишком много общаетесь с людьми, раз взяли их методы на вооружение. С вас лично и всей гильдии купцов в целом штраф в 10-кратном размере от заявленных убытков. И плевать, что бюджет государства меньше этой суммы. Хотя, конечно, вы можете попробовать оправдаться в зале суда». Главный торговец леса покраснел, побледнел, позеленел, но цветовые метаморфозы не могли спасти его от ужасных убытков и во всеуслышание подмоченной репутации. Единственным выходом было бы действительно пройти испытание духами порядка, но видно, рыльце его и в самом деле было в пушку. «Наставник, чего вы лыбитесь?» Правитель обратил внимание на Келиэля. «Репутации нашей страны и моей лично нанесен непоправимый ущерб. Да, неведомые, пока неведомые заговорщики, вместо удара в сердце, который был ожидаем, отчекрыжили нам кончик носа и успокоились на этом. Конечно, как выяснилось, угрозы государству не было, но надо их найти». «Не надо», — пожал плечами архимаг. «Уже нашел. Доказать, правда, не могу, но, думаю, зал суда с этим справится». «Кто?» Фигуру правителя западного леса окутало зеленое пламя фамильной магии. «Где?» «Ну-с, кто? Проблем не возникает», — пожал плечами архимаг. «Вчерашнее землетрясение направлял очень сильный чародей, который, тем не менее, схватившись с моим союзником, да, пожалуй, именно союзником, потерял немало крови. А вот где сейчас третий лорд-жрец древнего леса Висфаэль, я не знаю. Скорее всего, он уже в своем дворце переживает позорное бегство от моего союзника. Но его свита, которая наблюдала проведение ритуала, во всех смыслах встряхнувшего столицу, поймана. Правда, после поражения своего хозяина, она в полном составе умерла под воздействием наложенного им заклинания. Но хороший некромант допросить ее все еще способен». «Опять мудрейший с архидемонами играет», — тихонько вздохнул присутствующий на совете ректор Академии, но ответа на свою реплику не получил. О склонности архимага к темным искусствам знали все, и все принимали ее как данность, пусть и не одобряя. Древнейший эльф работал с запретными силами еще тогда, когда деды присутствующих не родились. «Война!» — князь произнес это слово твердо, и сила его крови дрогнула, заставив окружающих дружно поморщиться. «Невозможно, по техническим причинам», — отмел слова бывшего воспитанника Келиэль. «Они только на моей памяти 5 раз объявляли против нас вероочистительные походы, и ни разу их войска не дошагали до западного леса. В итоге все заканчивалось официальными извинениями и мирно-торговым договором. Нас полконтинента разделяет, и в большинство государств армию перворожденных, неважно каких, по своим землям не пропустит. И потом, мой князь, вы отлично знаете, что в своей вотчине войска древнего леса практически непобедимы». «Тогда...» Князь растянул губы в улыбке, больше подошедшей бы голодному вампиру, оставшемуся наедине с жертвой. «Тогда будет мир. Такой же мир, как был во время смерти Лафии». приложу все усилия», — кивнул 5000-летний некромант и демонолог. «Нет», — покачал головой его собеседник. «Это личное». Вернувшийся с совета прямиком в свое жилище архимаг был очень зол на воспитанника. Тот явно собирался мстить, не считаясь с последствиями и риском для своей венценосной головы. Нет, саму идею в принципе Келиэль очень одобрял и даже был намерен помочь в меру скромных сил могущественнейшего мага мира, но нести возмездие так демонстративно, как это собирался сделать князь, только что не крича во весь голос на каждом перекрестке «Убью!». Чего стоил только тот факт, что посольство Древнего Леса из столицы в частности и государство вообще уже выпроводили практически в полном составе, оставив лишь одного, единственного чародея, необходимого для отправки гневного послания восточным эльфам. Войну правителям все-таки не объявил, но все торговые договоры порвал и с подачи Келиэля пообещал надавить на гильдию магов, чтобы она тоже прекратила всевозможное общение со своими коллегами. В общем, дал ясно понять, что в ближайшее время может инкогнито заявиться к своим дальним родичам и прибить третьего лорда-жреца. Возможно, совместно с теми двумя персонами, что обогнали его по карьерной лестнице. И правитель Западного Леса, в принципе, был способен на это, если бы встретил всех троих, пусть даже сразу, не вместе наибольшей концентрации их сил и армии. И уж тем более он не должен был категорично и даже в грубой форме отвергать помощь такого частного лица, как бывший наставник. В конце концов, тот способен телепортировать куда угодно, помимо трех архиличий и костяного дракона, маленькую армию нежити, призвав в то же место для поддержки совсем крошечную, голов в 100, не больше, орду демонов. «Болван!» — дал волю чувствам архимаг, как только портал во дворец закрылся. «Кретин! Молокосос!» «Кого это ты так?» — спросил у него, сидевший в любимом кресле чародея, комок клыков, рогов, жвал и щупалец. Архимаг в недоумении уставился на чудовище, классифицировать которое, несмотря на весь свой опыт, вот так сходу не мог. Но потом заметил, что именно стоит на столике рядом с тварью, и успокоился. «Ну, извращенная же у тебя фантазия, Протоклис», — сказал он гному-клирику, вовсю балующемуся метаморфизмом. «Ну вот скажи, зачем тебе нужно было в таком виде перед теми древними красоваться, а? Опять про меня слухи пойдут, что экспериментов с хаосом не забросил». «Стараюсь», — развел в стороны три руки щупальца верховный клирик подгорного народа и цапнул клешней кружку с темным пивом. Единственной более-менее нормальной конечностью на его теле оказалась короткая трехпалая рука, сжимавшая кончик курительной трубки, конец которой уходил вроде бы в жаберную щель. «Ты же с ним играть так окончательно и не прекратил, так что мой долг, как служителя темных сил, предупреждать простых смертных о нависшей над ними угрозе, пусть и косвенным методом». И улыбнулся пастью, в которой было не меньше трех рядов острых клыков. «Скажи лучше, что до сих пор дуешься из-за того случая, когда я древним духом гор подрабатывал, твоих еретиков гоняя». Хмыкнул эльф и уселся прямо на воздух, достав телепортом из кладовой бутыль вина для себя. «Но я же извинялся за тот случай». «Ну, есть немного», — хмыкнул Протоклис, принимая свое нормальное обличие. «Но, между прочим, у меня кафедра теологов передралась после твоих сдуру ляпнутых слов о башке, гудящей из похмелья. Они до сих пор ищут доказательства того, что сущности со стихийных планов имеют свое подобие алкоголя». «Сам виноват», — хихикнул Келиэль, вспоминая тот случай. «Нечего было ко мне в гости перед работой заявляться с ящиком вина тысячелетней выдержки». «Категорически не согласен», — замахал рукой, снова ставший подозрительно напоминать щупальца, гном, почти целиком весь свой презент и выжравший. «Вино делу помешать не могло, а вот тот бочонок ягодной настойки, которым суккубов поили, «А мы их тогда разве призывали?» — задумался эльф, плохо помнивший окончание грандиозной попойки, которую с горя закатили два чародея, когда у одного из них едва ли не насмерть перессорились ученики и последователи, которых с похмелья с помощью высшей магии они наутро примеряли. Инкогнито. С тех пор жреческие круги подгорного народа демонстрировали неподражаемое единство, боясь снова разгневать духа гор. «А разве нет?» – удивился гном, очевидно испытывающий те же сложности. «Хорошо еще, что у тебя во время запугивания отступников деталь женского белья из каменного кармана не выпала». «Подумаешь», – фыркнул архимаг. «Была бы новая теория о том, как размножаются элементали. Не факт, кстати, что неверная. Древнейшие из них сознанием уже очень напоминают полноценные разумные существа, а среди высших демонов попадаются экземпляры, чья плоть является потоками насыщенных магией веществ. Ладно, хватит о делах прошедших». «Расскажи лучше, что там такое этот древний колдовал?» «Землетрясение», — пожал плечами клирик подгорного народа. «Во всем, что связано с геомантией и по роду деятельности, обязаны разбираться лучше всех в мире». «Довольно толково, кстати, продуманная схема была. Первые толчки, слабые, должны были сыграть роль пристрелочных». А потом, когда сообщники откуда-нибудь из предместий вашей столицы ему бы сообщили о попадании в цель, последовал бы настоящий удар. Но я успел раньше. Жаль только, что паразит из моих объятий вывернулся, всего лишь руку потеряв. Прыткий, зараза, и магию крови знает хорошо, раз смог собранную силу в телепорт влить». И еще стоило ему смыться, как вся свита передохла. Но это ты уже слышал. Вот только умерли они, странно. Последние несколько лет из воспоминаний пропали начисто. И это подозрительно. «Это уж точно была бы война», — сказал Келиэль, обдумывая возможные последствия полноценного магического удара по столице. «Продолжительная. Столетий на 5-7 рассорились бы с древним лесом. А насчет свиты ты прав. Что-то мне все это напоминает. Но что? Не пойму. Жертвами этому кретину служили семьи?» «Ого», — подтвердил Протоклис. «Три семьи по числу целей». «Храм ночи, храм дня и княжеский дворец», — задумчиво пробормотал архимаг. «Это, само собой, эпицентры. Остаточная мощь еще полгорода бы в руины превратила. Вовремя ты успел». «Договор, который мы с тобой когда-то заключили, иного не предусматривает», — пожал плечами гном. «Да, ты тогда хорошо придумал. Сильнейший маг мира — это, конечно, само по себе круто, но если два таких мудрых типа, как мы с тобой, объединяются, мощь возрастает на порядок, потому что могущество могуществом, а находиться в двух местах сразу невозможно. А так все прекрасно. Я в защите, ты в атаке. Ну, или наоборот, как в этот раз. Кстати, из-за какого пустяка древний лес пошел на вас войной в этот раз?» «Почему это пустяка?» — даже обиделся Келиэль. «Войны, между прочим, без причины не начинают, те, у кого есть мозги». «К вашим ушастым родственничкам с востока континента последнее дополнение явно не относится», — хмыкнул Протоклис и принялся считать, загибая пальцы. «Ну, первые конфликты пропустим. Это были еще не войны, а попытки покарать еретиков, удравших из родного дома. А вот если брать поводы для столкновений с начала твоей жизни, первый раз они вам объявили войну, когда князья подчинили духовную власть светской. Собственно, им-то какое дело?» «Нарушение каких-то там канонов и заповедей религии», — вздохнул Кельель, в чьи молодые годы проходила упомянутая гномом реформа. «Самое главное у нас по этому поводу даже крупных волнений не было. А у них точно знаю. Несколько теоретиков-теологов насмерть передрались. Что оно у других народов есть, на то им чхать было. Сам знаешь, они их за разумных никогда всерьез не считали. А вот когда у их, как ни крути, прямых родичей, короче, повод был». «Ладно», — загнул второй палец верховный жрец. «Дела религии оставим в стороне. Нормальному фанатика все равно не понять. В следующей войне виноват ты лично. Ее объявили после признания гильдии магов Западного леса, некромантии и демонологии в качестве официально и легально практикуемых ветвей искусства волшебства». «Опять же нарушение заповедей». Архимаг ни капельки не расстроился от напоминания о том, кто послужил причиной резкого охлаждения между двумя населенными родственными народами странами. В конце-то концов, ни один эльф тогда не погиб, армия древних даже за порог своих земель не вышла. «Чистая сила смерти священными текстами запрещена, в отличие от комплексных связок с ее использованием. А демонологов традиционно не любят все народы. Глупость, конечно, несусветная, но как из-за нее их лорды-жрецы ярились?» «Третий раз остроухие едва друг с другом не передрались, когда полукровок законодательно признали ровней чистокровным перворожденным», — загнул еще один палец Протоклис. «Хм, ну тут я древних частично понимаю, но и вас тоже. Династический брак с крупнейшей на тот момент человеческой империей пару столетий хранил ваши границы в неприкосновенности от армии мелких людских королевств. Но все-таки чужая кровь, пусть и малая часть, в роду вашего правителя...» «А сам?» — перешел в наступление Гилель. «Сколько полугномов по твоей вине по миру вообще и по подгорным храмам в частности шастают? И что-то я не помню, чтобы им чинили препоны в продвижении по карьерной лестнице». «Число и судьба их неведомы небесам», — поднял к потолку глаза верховный жрец и тут же ушел от скользкой темы. «Четвертый раз война началась из-за того, что один ваш горячий парень девку из знатного рода древнего леса умыкнул». «Все было по взаимному согласию», — развел руками эльф, в свое время прекрасно знавший виновников конфликта. «А лорды-жрецы просто испугались, что пусть внебрачная, но любимая дочка одного из них может рассказать нам какие-то секреты. Зря обесились, кстати. Девица была тупа, как пробка, и похотлива, как кошка весной. Ее все равно через десяток лет брака муж за измену отравил». «Ну а в последний раз, когда вы действительно армиями едва не схолестнулись, вообще ситуация анекдотичная была», — Протоклис загнул пятый палец. «Видение лордам-жрецам, понимаешь, было». «Ну вот не надо», — серьезно попросил его Келиэль. «Знаю, что у вашего народа к пророкам и сновидящим никакого почтения, но у нас другие принципы, тем более все сбылось. Видели оракулы древних, что если нас не уничтожат вовремя, то станут намного слабее своих некогда изгнанных сородичей. Стали. Причем, на мой взгляд, еще задолго до того». «Ладно, бездна с ними», — махнул сжатый в кулак рукой гном куда-то в сторону восточного эльфийского леса. «В этот раз из-за чего они на вас озлобились? Да так, что не позови ты своего старого друга при первых словах о подземных толчках, и мои соплеменники озолотились бы, вашу столицу отстаивая». «Народ от них бежит», — пожал плечами архимаг, успевший между делом порасспросить всех соотечественников князя о возможных причинах конфликта и, самое главное, нашедший их. «Причем массово. Дошло, наконец, до низших каст, не без помощи наших торговцев, появляющихся в их закрытом царстве, что хуже, чем под родными крышами, им мало где может прийтись. Вот и эмигрируют некоторые их представители куда подальше. К нам в западный лес в основном. Четверть древние на своих границах ловят и казнят. Четверть по пути дохнет или в рабство попадает. Четверть у краткоживущих народов неплохо устраивается. А остальные до моей страны добираются. И количество беженцев, оказывается, последнее столетие все росло и росло. Так что лорды-жрецы в панику ударились. Ну и попытались создать вместе, куда так стремятся их подданные, хаос. Начнись в лесу междоусобицы, и желающих здесь поселиться не стало бы. Потому, кстати, и заговор был такой странный, а атаки на дворец не было. Им не нужно было, чтобы князь погиб. Им нужно было, чтобы он, обозленный потерей любимой, карать своих и, главное, чужих подданных начал. Чтобы иммигрантов на подступах к границам стрелами нашпиговывали, а сознательно к иным народам без надежды зажить среди представителей одной с собой расы редкие горячие головы сунутся. «А мятежники ваши как же?» — озадачился гном. «Как они не поняли, что у них ничего путного в результате этой катавасии не выйдет?» «Каждый знал только свой кусочек, который нападение на дворец и убийство правящей верхушки не предусматривал, в отличие от поражения второстепенных целей. Так что каждый понадеялся, что самую грязную работу сделают за него другие. И в результате все остались с носом. Или скорее без оного. Князь сейчас с ними ведет разъяснительную работу по законам военного времени». Старые друзья еще немного поболтали, а потом гном отправился домой, шагнув в стену и растворившись в камне, чтобы выйти из онова за много тысяч шагов от жилища Килиэля. «Ох, неспокойно у меня на сердце», — пожаловался архимаг родным стенам. «Как бы мальчишка венценосный глупостей не наделал. Одно утешение, пока с бунтарями не покончит, из столицы не высунется, все-таки чувство долга перед государством я ему привил. А вот потом придется следить за ним в оба глаза, а то еще на гибель героическую во имя мести за погибшую семью ринется, дела наследнику передав. Посмотреть, что ли, что там в пустыне происходит, чтобы нервы успокоить».